Глава 8. Четверг, 27 августа, позднее утро. Москва, Кремль. Мягкие сапоги ступали тихо, не отвлекая от дум. Да и в предбаннике тишина. Уж Власик своих школил. Людей нач охра и заметишь-то не сразу. Реют бесплотными тенями. Сталин скупо улыбнулся. Дошагал до окна и поднял шторы. Он любил светлоту в кабинете. На солнце и темные дубовые панели теряют мрачноватый оттенок, выявляя доподлинный цвет. И графин играет гранями, преломляя небесное сияние. Чудится порою, что даже из шифротелеграмм выпариваются недомолвки. Ясность засветляет все тени. Задумчиво поглядев на зеленую крышу арсенала, Иосиф Виссарионович неспешно вернулся к столу. Ломая хрупкие папиросы герцеговина Флор, он набил трубку душистым табаком и закурил, чиркнув спичкой. Знакомый ритуал унял глухое беспокойство, не отпускавшее с утра, а вкус дыма поднял градус настроения. Хорошо, но недолго. Щелкнула, открываясь, створка двери, и за порог шагнул Жуков. «Товарищ Сталин!» — начал он со сдержанным почтением и, как ему самому казалось, уверенно. «Разрешите?» «Входите, товарищ Жуков!» — неторопливо заговорил вождь, плавно помахивая рукой, что удерживала трубку. «Слушаю вас!» Генерал армии промаршировал к огромной карте, будто ученик к доске, и уложил ладонь на красные и синие стрелки, схлестнувшиеся в верховьях Волги. «Ржев взят, товарищ Сталин!» — торжественно объявил он. «Девятая немецкая армия держит оборону на хорошо подготовленных рубежах с глубиной эшелонирования в 80 километров. Но мы основательно подрезали Ржевско-Вяземский выступ и развиваем наступательную операцию «Марс». В районах Сычевка, Оленина, Белой одновременно прорываемся на нескольких участках фронта. Между реками Осуга и Гжать силами 20-й армии, в районе Молодого Туда силами 39-й армии, в долине реки Лучеса силами 22-й армии, южнее города Белой силами 41-й армии. Завтра в 7:00 к операции подключатся 5-я и 33-я армии в направлении на Вязьму. Как только займем ее и выйдем на прошлогодний оборонительный рубеж западнее линии Ржев-Вязьма, операцию «Марс» мы закончим, а войска переведем на зимние квартиры». «Хорошо, товарищ Жуков», — спокойно кивнул Сталин. «Мы наслышаны об успехах наших войск. Думаем, будет неплохо, если бойцы ощутят на себе заботу и признание, хотя бы в той малости, что представляют из себя ордена и медали. Скажите, товарищ Жуков, а какой из полков особо отличился при взятии Ржева?» «Пожалуй, 718-й стрелковой 139-й дивизии, товарищ Сталин». «Очень хорошо. Тогда вы лично вручите награды красноармейцам и командирам полка». «Есть, товарищ Сталин». Соображая, главнокомандующий сосредоточенно вытряхивал трубку в пепельницу. «Скажите, товарищ Жуков, а как идет подготовка Великолукской операции?» «Мы готовим наступление 3-й ударной армии Калининского фронта на Великие Луки и Невель, товарищ Сталин», — бодро отрапортовал Жуков. «Уверен, что при поддержке 3-й воздушной армии мы не только перережем железную дорогу Ленинград-Витебск, но и скуем немецкие войска, отвлекая значительные силы противника от Сталинграда». Вождь неодобрительно покачал головой. «А вам не кажется, товарищ Жуков, что мы пока слишком уязвимы?» чтобы распылять силы Калининского фронта. Разве операция «Марс» не сковывает немецкие войска под Ржевом? Вот что. Он нахмурился, из-под лобья взглядывая на карту. Третью ударную армию задействуйте в операции «Марс», как и третью воздушную. Сосредоточьте больше сил, чтобы окружить и разгромить Гжатско-Вяземско-Холмжирковскую группировку противника. Если навалимся по-хорошему, немцы потеряют не только 9-ю армию Моделя, но и 6-ю армию Паулюса. «Да, товарищ Сталин», — вытянулся генерал армии. «Разрешите идти?» «Ступайте». Проводив Жукова взглядом, Иосиф Виссарионович пристально глянул на коробку папирос, но лишь кисло поморщился. Не стоит перебарщивать с курением, а то врачи глядят до того жалобно, да с таким укором. Усмехнувшись, Сталин приблизился к окну и сощурил рысьи глаза. День обещал быть солнечным. Вторник, 1 сентября, вечер. Сычевка, Колхозенштрассе. Рихард фон Эк, приставив ладонь ко лбу, следил за крошечным шторхом, заходившим на посадку. Вальтер Модель очень ценил мобильность и не объезжал войска, а облетал их. Повозиться с картами в штабе и на позиции. Зимой командующего чуть не сбили русские зенитчики. Хоть юркий самолетик и прижимался к земле, чиркая колесами по макушкам елей, но медикам пришлось-таки доставать зловредный осколок. «Любит же рисковать, генерал-полковник», — проворчал обергруппенфюрер Отто Кум, но вполне одобрительно. Малорослый и жилистый, с вечным моноклем на глазу, Отто был ровесником Рихарда, но молодость не помешала ему дослужиться до командира полка «Дер Фюрер». Да оно и понятно. Пока барон грыз науки у замшелых университетских профессоров, Кум являл пламенный энтузиазм в рядах НСДАП. «Каждому свое», — усмехнулся фон Эк. «Возвращаясь к нашему утреннему разговору, Отто», — начал он осторожно, — «вы лично видели этих русских вервольфов?» Обергруппенфюрер недобро оскалился. «Дивизия Das Reich специально выделила мой полк как подарок Моделю». Он шевельнул бровью, и выпавший монокль закачался на серебряной цепочке. «Фюрер как раз назначил его командующим 9-й армией, и все сразу воспряли. Странно, но факт, солдаты благоволили Вальтеру, хотя тот совершенно не берег их. А напор русских был страшен, Рихард. К весне от моего полка осталось меньше взвода. Не верьте в дикость и забитость русских солдат. Никакие комиссары не гонят их штыками. Они сами рвутся в бой. Было время, когда я, наслушавшись высокопоставленных брехунов, наивно полагал, будто, лишившись командира, мужики разбегутся, бросая винтовки. Все не так, Рихард. Убивают русского капитана, командующего ротой. Его место занимает лейтенант. Убит взводный, командование ротой принимает на себя сержант. Но то, что было под Ржевом, меня по-настоящему потрясло. В мой полк как раз влилось пополнение, переброшенное из дивизии Гросс-Дойчланд. У меня к тому времени оставалась одна единственная Ахт-Ахт, да батарея противотанковых орудий. А тут я вывел на позиции 210-миллиметровые минометы. Ох, думаю, и истопим же мы баню русским. Пусть попарятся в кипящей крови. И увидел призраки при свете дня. Их было человек 100 от силы. Они мчались с немыслимой скоростью, прижимая к груди свои машин-пистоли, с легкостью перепрыгивая воронки и в совершеннейшей тишине. Вот что пугало сильнее всего. Оскаленные рты этих русских оборотней лишь вбирали воздух, а глаза неотрывно следили за нами. Но еще страшнее выглядели бойцы на флангах. У этих автоматы висели на ремнях за спиной, а в руках они сжимали ножи. Мой ротенфюрер Штраус успел подхватить пулемет, и тут же пуля вонзилась ему меж глаз. Помилуйте, барон, да мог ли смертный стрелять так метко на бегу? Русские ворвались на позиции, стреляя редко, экономно и не промахиваясь. А те, что вооружились ножами, буквально взорвались движениями. Мои солдаты бежали на них, стреляя, но вервольфы... О, я даже не могу внятно описать эту мгновенную схватку. Русские то кружились в дьявольском фуэте, сверкая отточенной сталью, то подпрыгивали, взмывая на высоту человеческого роста, и полосовали, рвали, кромсали доблестных эсэсманов. Оберст Штумме затолкал меня в какую-то щель, спасая. Я помню, как его тело вздрагивало, принимая в себя пули. А наши новенькие минометы бодро заухали, обрушивая чемоданы на позиции 14-го разведбатальона майора Муммерта. Части 189-го дивизиона штурмовых орудий обратились с валкой дымящегося металлолома. Кум свирепо засопел, батистовым платочком протирая стеклышко монокля. Добрых полчаса я просидел под трупом оберста, пока решился выползти, как мышь из норки. Что я увидел? Все завалено трупами. И лишь один из мертвецов был в русской форме. По бумагам ефрейтор 8-й роты 718-го стрелкового полка. Обергруппенфюрер вставил монокль и задрал голову, плотно сжимая губы, словно стыдясь давешнего малодушия. «Мне нужно перейти линию фронта, Отто», — твердо, хоть и отрывисто сказал Рихард. «Я не собираюсь копить свидетельства очевидцев. В истории с русскими берсерками или вервольфами, как вы их называете, необходимо разобраться на месте, и тут лишь один путь. Я должен стать рядовым 8-й роты 718-го стрелкового полка. У русских нет рядовых, — ворчливо заметил Кум, отворачиваясь. Солдат они зовут красноармейцами. Ладно, старина, что-нибудь придумаем. Среда, 2 сентября, день. Ржевский район, станция Осуга. Ястребки того самого Громова, который летал через полюс в Америку, а ныне командовал 3-й воздушной армией, расчистили небо от худых, и к прибытию важного гостя полк выстроился побатальонно, как на параде. Обширный луг за станцией, заросший побуревшей травой, изображал плац. На улице самого поселка мы не совались. Немцы 3-й день подряд обстреливали Осугу из 15-сантиметровых гаубиц, развалив все, кроме вокзальчика и депо. «Любят высокие чины на передовую кататься», — ворчал Лапин, переминаясь. «А делать им нечего», — охотно поддержал товарища Антаков. «Вот и ездить». «Разговорчики в строю», — напомнил я безмятежным голосом. «Едут вроде, товарищ политрук», — сообщил глазастый Герасим. Тут же, подтверждая наблюдательность бойца, гаркнул Салов. «Равнясь!» Шелестя мятой травой и шурша наглаженной формой, полк подтянулся, радуя командование выправкой. «Смирно!» Тут же, словно дождавшись команды, из-за березовой рощицы выплыл Паккарт, блестя черным лаком, а следом показалась эмка с автоматчиками. Лимузин замер, и, придерживая фуражку, вышел Жуков. Ропот разошелся по всему строю. Не удержавшись, я глянул на Лапина, впервые в жизни увидав, как тот краснеет. Пожав руки комполка и комиссару, представитель ставки грянул. «Здравствуйте, бойцы!» Бойцы набрали воздуху побольше и дружно зарявкали. «Здравствуйте, товарищ генерал армии!» Георгий Константинович ухмыльнулся, провел глазами по строю и заговорил воистину командирским голосом. «Товарищи бойцы! Не вы одни призваны на фронт! Весь наш народ мобилизован на битву с врагом, и стар, и мал! Старики, женщины, дети выходят на смены, пока вы ходите в атаки! В этом наша сила! В товариществе! И никому нас не победить! Да, мы отступали, сдерживая натиск немецкой орды! А теперь наступаем! Шаг за шагом, пять за пятью, освобождая родную землю от фашистской нечисти! Но сегодня я прибыл сюда не для того вовсе, чтобы повторить эти азбучные истины. По личному поручению товарища Сталина я исполню приятную обязанность. Вручу ордена и медали тем из вас, кто больше других заслужил награды. У меня мурашки сыпанули по спине. А вдруг и я в списке? Жуков неторопливо кивнул порученцу, и тот зычно выкликнул. «Красноармеец Антаков!» Василий Бурея и Деревенея промаршировал и отдал честь. Георгий Константинович протянул ему красную коробочку и пожал руку. Развернувшись кругом, Антаков вернулся в строй, сгоняя с лица глуповато растерянную улыбку. Но она возвращалась вновь и вновь. «Старший сержант Антонов!» И пошло, и пошло. Артамонов, Белоконов, Бритиков, Будаш, Власов, Воробьев, Годунов, Галенкин, Денисов, Закамолдин, Кособиев, Кигель, Косинчук, Лапин, Липовицер. «Политрук Лушин!» Меня будто хорошим разрядом тряхнуло, пробило от ушей до пяток. Не чувствуя ног, утратив слух, как в вакууме я вышел из строя, на автопилоте печатая шаг. Замечался снисходительный изгиб в уголке рта Жукова. Улавливался застарелый запах гари. А вот и звук прорезался. Словно выныривая из сурдокамеры, я бросил ладонь к фуражке, четко представившись. «Товарищ генерал армии, политрук Лушин для награждения государственной наградой прибыл». «Молодцом, товарищ Лушин!» Выбился Георгий Константинович из устава и торжественно вручил мне коробочку вместе с орденской книжкой. «Служу Советскому Союзу!» Четкий разворот кругом, шагом, марш! «Красноармеец Никитин!» Обратно я не шел, а плыл, напоминая Антакова. Наверное, просто сошлось и то, что дырочку можно вертеть под боевика, и свидание с исторической личностью. Ведь изо всех людей, что мне до сих пор встречались, я знал одного Лелюшенко. Да как знал? Мелькнула однажды фотка в интернете. А тут сам Жуков. Недаром именно сейчас остро ощущался налет иного времени, поражая до головокружения. Вокруг на тысячи километров дым, гарь, лязг чужих танков да мертвая плоть, обвисающая в палаческих петлях. А ты в самой середке сатанинского действа, и у тебя лишь два переплетшихся желания — раздавить гадину и выжить. Я попытался вспомнить будущее, поднатужился, но лишь смутные картинки промахнули перед глазами. О чем жалеть? Что я оставил в прекрасном далеко такого, без чего невыносимо тяжко? Вот перебираешь воспоминания о будущем, а ухватиться-то не за что. Не вызывает брошенное время свербящей боли, не разверзается в душе соднящая пустота. Да и само чувство утраты. Слово есть, а за ним ничего. Зато, если выживешь, а ты живучий, то узнаешь, почему плакали старички-ветераны на 9 мая. Прыгали в голове суматошные мысли. и на Рейхстаге распишешься. А сестричка-то как рада будет. М-да. И будешь орать со всеми вместе, когда Гагарин полетит. Вольно! Разойтись! Там же, позже, прикрутив новенький орден на гимнастерку, я скромно прошелся мимо землянок, козыряя встречным поперечным. Орденоносец, не хухры-мухры. Тут пока что награды ценились. Их еще не раздавали пачками, как в оттепель, вешая на жирные груди просто так, или ко дню рождения. «Товарищ Лушин?» Я недоуменно воззрился на старшего политрука с сухим и худым лицом, казавшимся изможденным. Очухавшись от витаний в высших сферах, память дала подсказку. «Аверин. Новый особист». «Да», — небрежно вытолкнули мои губы в детской попытке погасить возникшую боязнь. «У меня к вам пара вопросов», — вежливо сказал особист, перенося вес тощего тела на палочку. «Но не хотелось бы в официальной обстановке. Не люблю портить праздник людям, да и вообще. Может, пройдемся?» «А вам не трудно?» — кивнул я на трость. «Трудновато», — закряхтел Аверин. «Но врачи рекомендуют ногу разрабатывать». И поковылял к березничку. Я неторопливо зашагал следом. Белокорые деревца наивно-простодушно шелестели, качая ветвями. Вдали погромыхивало. Военная идиллия. «А знаете, знакомился с бумагами в штабе», — доверительно начал старший политрук. «И обнаружил, что ваша рота была весьма... разгильдяистой. А вы сумели добиться от бойцов порядка и дисциплины. Более того, они горой за своего командира. Но нет, ни о какой враждебной или там подрывной деятельности и речи не идет. Однако он заглянул мне в глаза. Да не просто так, а со значением. Ну вот, сам товарищ Сталин выделил наш полк, послав зама с целым ящиком наград. И вроде бы есть за что, ведь именно наш 718-й всегда на острие атаки. Мы первыми заняли Полунина, первыми прорвались к Тимофеево, первыми вышли к Волге, овладев Ржевом. Молодцы, что и говорить. А если подумать, — вкрадчиво прогнулся Аверин, — если вспомнить, ведь это ваша 8-я рота была в авангарде. Вам вся честь и слава. Ерунду не говорите, товарищ старший политрук, холодно ответил я. Да, мы проползали, проникали в первых рядах, но силами одной роты, без артиллерии и без танков, даже Полунина не взять, не говоря уже о Ржеве. Да, я согласен, сказал особист, с чувством прикладывая пятерню к впалой груди. Просто кое-какие мелочи вызывают у меня не тревогу даже и не сомнение, а недоумение. Да, именно так, недоумение, непонимание происходящего. Сам я не видел, правда, но мне в красках расписали, как вы на пару с красноармейцем из вашей роты не проползли и не проникли к немецкому доту. А так, прогулялись во весь рост и забросали фрицев гранатами. Танки уже потом подошли. Аверин медленно опустился на пенек, вытягивая раненую ногу, и с облегчением прислонился к соседнему стволу, как к спинке стула. «Поймите меня правильно, товарищ Лушин», — заговорил он, умащиваясь поудобней. «Все, что нельзя объяснить, вызывает недоверие и настороженность». «Послушайте, я ощутил, как во мне пузырится пена раздражения. Какая вам разница, гуляли мы или ползли? Дот мы уничтожили? Уничтожили. Тимофеева штурмом взяли? Взяли. Чего вам еще?» «Товарищ Лушин», — проникновенно затянул Аверин, — «мы умеем не только хранить тайны, но и раскрывать их. Когда я сталкиваюсь с загадкой, то просто обязан разгадать ее, понять, удостовериться, что она не несет угрозы». В этот момент я по-настоящему испугался. разглядев за аскетической личиной старшего политрука лик средневекового инквизитора. Те же медоточивые речи и фанатичный угрюмый огонь в глазах. «Видите?» — продолжал журчать особист. «Я не таю от вас никаких секретов и даже не веду допрос. Но прошу учесть», — лязгнул голос, «если вы сами все толком не объясните, мне придется допросить бойцов вашей роты. А уж когда тайна откроется, не просите о снисхождении. Вы утратите и мое доверие, и хорошее расположение к вам». Насмешливо снисходительный огонек в глазах напротив. Вот что меня взбесило. Вероятно, бледность залила мое лицо, поскольку во взгляде Аверина мелькнуло удовлетворение. «Нет, не узнать вам моей тайны», — дернул я губами в подобии глумливой ухмылки. «Буду молчать, как мальчишки-бальчиш. Испуг, страх, отчаяние — все переплавилось внутри в жгучую ярость. Она едва удерживалась во мне, грозя выплеснуться, и тут особист угрожающе приподнялся, шаря костлявой ладонью по новенькой кобуре. «На место!» — хлестко скомандовал я, выбрасывая руку. «Спать! Забыть!» У меня не было ни малейшей уверенности в том, что гипноз — это мое. Напротив, я был убежден, что проба сил обернется полным фиаско. Даже пораженческие мысли промелькивали. «Куды бечь?» Но Аверин паник на своем пенечке, свешивая голову и роняя трость. «Не может быть!» — мелькнуло в голове. «Но получилось же!» Осаживая разгулявшиеся нервы, я покинул рощицу, часто оглядываясь. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Вечер того же дня. Мы собрались в отбитом у немцев блиндаже. Я и Пашка с Кристей. Девушка в белом халате задумчиво смотрела на трепещущий огонек коптилки, сработанный умельцами из снарядной гильзы. А мне интересней было следить за отражениями в ее глазах. Кристина то взмахивала ресницами, словно изумляясь чему-то незримому для меня, то опускала их, погружаясь в омут памяти. Я ласково улыбнулся, тут же пугаясь, и сжал губы, чтобы не выдать себя вновь. Память о будущем, как бы нелепо ни звучало подобное словосочетание, расплывалась и пригасала, выдавливаемая новыми впечатлениями. Все чаще казалось сновидной и нереальной. Но иные моменты бытия горели в мозгу ярко, всеми красками. У нас в экспедиции хватало хорошеньких девушек. Света, Аллочка, да и Лиза. С ними было приятно поболтать о том о сём, заодно высматривая, как дразняще изгибается стройное бедро, как тоненькая ткань футболки облегает грудь, притягивая взгляд к набухающим соскам. Но все же девчонки оставались для меня подругами. Я не переступал грань дозволенного, хотя и мог бы. Не зря же снимались бюстгальтеры. Впрочем, я всегда был осторожен в отношениях. Меня даже поругивали за излишнюю серьезность. Но великолепная простота не мое. Мало заниматься любовью. Надо еще и отвечать за нее. Но вот когда у нас появилась Кристина... В дебрях извилин вспыхнула притягательная картинка. Надменное и красивое высшее существо глядит на тебя, смертного, с прищуром зеленых глаз, а ты в эти растянутые мгновения осознаешь, что все твои защитные укрепления, возведенные в душе, рушатся, распадаются в неслышном грохоте, и ты остаешься один на один с шикарной девицей, беззащитной и безгласной. Я влюбился тогда, в самый первый день, когда увидел Кристю. Не верил, что так бывает, но сподобился. Природа не спрашивает, чтишь ли ты ее законы, она их устанавливает, а твой удел — следовать неписанному. Двое или трое суток я блуждал в сладостных амурных лабиринтах, пока не уловил взаимности между Кристиной и Павлом. Расстроился в черную, однако и странное облегчение испытал. Ну и ладно, думаю. Зато никакой ответственности, никаких забот и тревог. Как Хиль пел: «Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти». Ерунда это все. Любишь — люби, а не трусь, изображая верного товарища. А то выходит некое полупредательство. Отдаешь возлюбленную другому. Ох, сколько я уже передумал всего за эти месяцы, но все так и тянется. Стою скромно в сторонке, лишь бы не мешать чужому счастью, и корчусь в душе. А ведь Кристинка наверняка что-то чувствует. Недаром она так ласково со мной. Я украдкой посмотрел на девушку. Красотулька, зажав между ладоней щербатую чашку, задумчиво вертела ее. И уж какие мысли крутились за зеленью глаз, бог весть. А вот Ломов не глядел на свою невесту. Нахмурив лоб и выпятив нижнюю губу, он сосредоточенно размышлял, иногда досадливо морщась. «Думай, думай», — как говорил мультяшный удав мартышки. Я единственный из компании не допил свой трофейный коньяк. Покрутив кружку в пальцах, нюхнул изделие французских виноделов, плескавшиеся на дне, и сделал большой глоток. Хорошо пошло. Топот и скрип двери озвучили приход четвертого попаданца. Возбужденный Трошкин проскользнул к нам, громко сопя и отпыхиваясь. «Не закрывай», — сказал я скучным голосом, — «а то душно». «И не подслушают», — кивнул Тема, приоткрывая дверь. «Ну?» — нетерпеливо насупился Пашка. «Усё в порядке, шеф», — осклабился лазутчик. Аверин бродил-бродил, хмурился и лоб тер. А потом заперся у себя и накатил полный стакан водяры. Сидит такой, как сыч, нахохлился и смотрит, как это, тупо уставясь перед собой. Сидел-сидел, еще полстакана хлопнул и опять в ту же точку уставился. «Тупо», — подсказал Ломов. «Ага, ладно», — кисло вздохнул я. «Может, и не вспомнит ничего». Кристина погладила меня по плечу. «Не переживай», — сказала она ласково. «Все наладится. Вот увидишь». «Да я не переживаю особо. Просто тут и без того по колено в крови. Так еще и этот грязи подбрасывает, паскуда. Ну, не все же такие», — проворковала, утешая Бернвальд. «На сие и уповаю», — улыбнулся я. «Хуже нет воевать, когда дурак за спиной». «Зато, представляешь, — мечтательно заговорила Кристина, — война теперь в 43-м закончится». «Ну, ты как скажешь, — пробурчал Павел. — Ну, в 44-м, — отступила девушка. — Все равно ведь раньше. Вон когда наши Ржев брали? Кто учил? — По-моему, в конце сентября, — неуверенно высказался Трошкин. Только сразу же и потеряли. Немцы танки вроде подогнали, и все. Потом только в 43-м заняли. Весной, кажется». «Я тоже такое помню», — кивнул Ломов. «Ну вот. А тут только сентябрь начался, а мы уже на Сычевку выходим. Там, между прочим, модуль засел. Вот уж где укрепрайон». «Да уж», — завздыхал Трошкин. «Что укреп, то укреп. А у меня в этот момент аж дыхание сперло. Настолько тягостное ощущение завладело мною. Закоктилась за душу, пронзительная и отчаянная до такой степени, что сознание меркло от удушающей скорби. «Уходим!» — гаркнул я, подскакивая и опрокидывая стол. «Живо!» Облапив растерянную Кристю, я буквально вынес ее наружу, дав Темке пинка для ускорения. «Ты че? Бегом!» «Тоша!» — выдохнула девушка, трепыхаясь, но я не слушал ее. Вытянув руку, ухватил за шиворот замешкавшегося Ломова и швырнул его вперед, откуда только силы взялись. И лишь теперь услыхал, как подкрадывалась смерть. Нет, это была не бомба. Подлетал снаряд. Дописывая траекторию, он не свистел, а издавал странное курлыканье. Мне даже показалось, что, падая в траву, я заметил промельк, полоснувший по глазам. Стальной заостренный цилиндр, набитый миллинитом, вышиб дверь блиндажа и рванул, подбрасывая все три наката. Огонь и пламя с оглушающим грохотом вырвались, раскидывая бревна, и я перекатился на спину, чтобы видеть, куда рухнет вся эта древесина. Мимо, мимо! От взрывов далеких и близких тряслась земля и раскалывался воздух. Вспыхнули, загорелись бочки с солярой, гудя как барабаны. «Немцы совсем сдурели!» — глухо заорал оглохший Артем, не открывая головы от надежной земли. «Ночью шпарят, как ненормальные!» Неверный шарахающийся свет загулял по расположению полка. А вот вздыбилась земля на давешнем плацу, вскручиваясь пламенным вихрем. А вот, припадая, выбежал Аверин в исподнем, и его накрыло вместе с землянкой, разрывая, кромсая, мешая щепки и комья земли с ошметками усохшей плоти. Обалдевшая Кристина, изящно поднимаясь на четвереньки, повернула ко мне голову и шевельнула губами. Я разобрал неслышное «спасибо». Оставалось только мужественно улыбнуться в ответ. Из газеты «Красная звезда», действующая армия, 1 сентября. Несколько дней назад немецкое наступление в районе юго-западнее Сталинграда было остановлено. Враг, захлебнувшийся в собственной крови, не добился существенных успехов и вынужден был перейти к обороне. За 5 дней ожесточенных боев немцы потеряли свыше 100 танков, 34 самолета, 1000 солдат и офицеров. Здесь была разгромлена 14-я немецкая танковая дивизия.